Второе соборное послание святого апостола Иоанна. Уважаемые радиослушатели, сегодня в наших обозрениях посланий апостола Иоанна мы приходим ко второму его посланию и кратко рассмотрим его. Замечательное начало этого короткого письма. «Старец, избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину». Только два таких описания находим в Библии, адресованные верующей госпоже, возможно, более высокого положения в жизни вдове и ее семье, а также описание жизни Руф. Личное слово наставления и ободрения в вере весьма полезно. Тем более, если эта сестра во Христе, по-видимому, была вдова. Господь Иисус Христос имел особую нежность скорбящим и бедным, к вдовам в особенности. Сына Наинской вдовы он воскресил из мертвых. Луки 7 глава 12 стих. Какая трогательная картина, когда он отдал его матери. Он видел в толпе бедную вдову среди жертвователей на храм, положившую всю последнюю лепту, и сказал похвальное слово о ней. Матфея 12 глава 41 стих. Нежность Иисуса к ним была чувствительна и велика, поэтому и апостолы учат заботиться о вдовах. Возможно, что это достойное внимания и ободрение сестра жила недалеко от Ефеса, где в преклонных годах Иоанн служил Господу. Вероятно, она служила щедро имением своим, как и многие другие верующие женщины, поддерживая бедных и апостолов, странствующих и в темницах. Апостол Иоанн пишет, что надеется поговорить с ней устами к устам. Стих 12. Он имел в виду посетить эту дорогую сестру верующих. Послание напоминает, как апостол Павел относился с любовью и ласково к Филимону. Иоанн имел такой же характер нежности и попечения о других, подобно всем другим собратьям-апостолам. Мы упоминаем иногда при изучении Писаний о ключе, духовном к ним, о главной мысли или слове. Здесь оно истина. Апостол радовался, что дети ее ходили в истине. Слово это употребляется часто апостолом, фактически 5 раз, стихи 1, 2, 3, 4 и снова 1 стих. Слово «любовь» также вспоминается часто в этом послании. Хорошо сказано, что любовь и истина неразделимы. Иоанн говорит в 6 стихе, что любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. А 4 стих свидетельствует, что дети ее ходили в истине, как мы получили заповедь от Отца. Разделить на отдельные части это краткое послание можно следующим образом. Первое – вступление, стихи с 1 по 4. Второе – ободрение к любви Божией, стихи с 5 по 11. Третье – заключение, стихи с 12 по 13. Во вступительной части чувствуется смирение апостола Иоанна. Он даже не называет себя апостолом Христовым, а просто старцем или пастырем, служителем его. Много раньше этот апостол любви был склонен к гневу, когда говорил Иисусу о непослании огонь с неба на неприветливых самарян и селение, которое не приняло Учителя и идущих с ним. Луки 9 глава, 54 стих. Как часто Господь благодатью Своей смягчает и переменяет совершенно характер Своих последователей. Подобную грубость Иоанн проявил и тогда, когда запретил одному человеку изгонять бесов из бесноватых, потому что тот не ходил с Иисусом. Луки 9 глава 49 стих. В обоих случаях Иисус сделал ему выговор, и он начал больше понимать себя, свой характер. Любовь и истина смягчили вспыльчивый характер ученика. Мы чувствуем любовь, нежность в его посланиях. Дух Святой возогревал любовь Отца Небесного в сердце апостола Иоанна. Иоанн говорит так, что Священное Писание оправдано, не противоречит ему. Пишет апостол: «Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек». Стих 2. Пастыри, служители, словом, и все христиане должны говорить в истине, как она пребывает во Христе Иисусе. Иродиане и фарисеи подошли к Иисусу однажды и сказали: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинному пути Божию учишь». Матфея, 22 глава, 16 стих. И здесь же обнаружилось их лукавство. Они хотели уловить его в словах, спрашивая о подати кесарю. Господь Иисус поставил их в тупик. И народ, и они сами изумлялись, слыша его. Матфея, 22 глава, 22 стих. Апостол выражает радость во вступительной части послания. «Я весьма обрадовался, что нашел детей твоих, ходящих в истине». Сердце доброго пастора всегда радуется, когда овцы, верующие, поступают по велениям Отца Небесного и сияют светом Христовым во тьме мира сего. Вторая часть, стихи с 5 по 11, передают нам слова апостола Иоанна, его побуждение к любви Божией. Мысль о любви, которая затронута была апостолом в первом послании, довольно обширна, также и здесь занимает важное место. Говорит апостол: «И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеешь от начала, чтобы мы любили друг друга». В первосвященнической молитве Иисуса Христа, Евангелие от Иоанна, 17 главе, 22 стихе, он упоминает об этой любви. Шестой же стих свидетельствует также об этом. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его». Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали в ней. Любовь открывает послушание свету духовному, в котором мы ходим, и Он есть Христос. А потом апостол предупреждает об обстоятельствах учения, которые проявились повсюду и в местности, где жила эта верующая госпожа с семьей своей. Апостол Иоанн давал ей понять, чтобы она не имела общения с такими ложными учителями. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в грехах его». С 10 по 11 стих. Естественно, что, будучи материально состоятельной, она имела приют и пищу, слуг служить таким странникам, которые казались хорошими, но потом оказались ложными учителями, уча превратно о Господе Иисусе. Так поступая, верующие любви не нарушали, но сохраняли себя и других от губительной ереси. Сохраняя чистое учение и святую жизнь верующий во Христе, приготовляет себя для получения награды от Господа, когда мы явимся пред судилищем Христовым, будучи уже спасенными им. Но это просмотр жизни и служения верующих. Одни получают награду, а они будут иметь урон. В наше время есть большая склонность к общению представителей разных религий мира. Есть некоторая польза в этом, потому что можно проникнуть в учение этих религий. Однако мы не должны иметь общения полного с ними, если Бога и Христа Иисуса они отвергают. Заключение послания. 12 и 13 стихи. Оно дышит нежностью, любовью к тем, которые пребывают во Христе. «Много имею написать на бумаге чернилами», — говорит апостол, но ему хочется иметь личную, близкую встречу и общение в Духе Святом с ними. Заканчивает послание приветом от сестры и детей ее. Аминь.